На феноменах далеко не уехать. Они как наркотик. Надо все время увеличивать дозу. Не способствуют они и продвижению, если являются целью. Дело не в феноменах. Они будут как следствие продвижения духа и раскрытия центров, но тогда феноменальная сторона утрачивает свое самодавлеющее значение. Раньше эти проявления называли чудесами, но чудо у одних вызывало сомнение, у других вздергивало сознание на высоту им незаслуженную, с которой оно быстро спускалось до прежнего уровня. Погоня за феноменами сама по себе вредна и бесцельна. Что из того, что кто-то что-то увидел, если это не возвысило дух и не заставило его сделать выводы, приводящие к действию, то есть не дало ему практических достижений и усовершенствования? Сколько феноменов было явлено Елене Петровне Блаватской, а пробудили они лишь нездоровый интерес и требования новых демонстраций? И только очень немногие из видевших их преуспели. Поэтому мы предпочитаем, чтобы восхождение духа сопровождалось знаками, которые служат как бы вехами проходимого пути. Когда же приоткрываются центры и утончается опыт в восприятиях незримого мира, то феноменальная сторона становится естественным познаванием тонкого мира, причем проявления его делаются реальностью для познающего, но не для посторонних. И феномены утрачивают свою специфическую окраску и свойство вздергивать сознание на незаслуженную им высоту. Познавание сущего сопровождается знаками, если оно закономерно.